Глава 19. Ранди. Столовая во время обеда уютно сказала мне весело. «Ой, а помнишь того зеркальщика с ярмарки? Ну того, что приставал к тебе. Я его видела на аллее Академии сегодня. У гоблинов выспрашивал, как найти девушку с первого курса. Кажется, тебя описывал. Прикинь, не угомонился». Я чуть не подавилась булкой. «Когда?» «Да только что, перед обедом. Он тебя нашел?» «Нет». «Что за человек странный?» — выдавила я из себя. «И что только люди себе не придумывают? Может, он влюбился?» — прыснула Ютна. Я пожала плечами неловко, как бы невзначай отложила вилку и встала из-за стола, улыбнулась, мол, наелась, и, покинув столовую, бросилась к себе. На одной из аллей чуть не столкнулась с тем самым усатым торговцем зеркал. Вот же черт! Вовремя вспомнила о своей способности незаметно проходить мимо. Встречаться нам было никак нельзя, ведь в ближайшее время гоблины начнут собирать у всех зеркала для неизвестных целей, и если зеркальщик привлечет ко мне внимание, зеленые стражи точно от меня не отстанут, по крайней мере, доложит сэру Алви. Я остановилась на секунду, переводя дыхание за кустом. А почему бы мне самой не рассказать ректору о зеркале? Ведь через него я могу общаться с Агнес и вытащить ее, возможно, тоже. Но душа сжалась в комок. Если Агнес сэр Алви всегда поможет, то своему брату, которого заточил там, точно нет. А в том, что Алви не очень-то добр, я убедилась. Я очень обязана Агнес, но и пленнику я обещала помочь. Так что выбора не оставалось, круг сужался. Мне нужно было с новыми знаниями и с новой силой магии еще раз попытаться его вытащить, а потом я уже сама отправлюсь к ректору, сдам зеркало и все сообщу. Просто надо все делать по порядку, чтобы поступить правильно. Тихо и незаметно я поднялась по лестнице общежития к себе на третий этаж, достала зеркало из нижнего ящика комода, завернула его в белую кружевную шаль. В дверь постучали. Забухали кулаками. «Эй, тут кто-то есть!» — рявкнул гоблин. Рядом с ним проквакал пальцегат Пискляво. «Согласно приказу ректора Академии, прошу сдать для описи все личные зеркала». Я застопорилась на месте, затаив дыхание, словно его могли услышать. Взглянула в окно. «Черт, черт, черт! И почему я, как Агнес, не могу выпорхнуть?» «Открывайте! Это не займет много времени!» — протрещал за порогом пальцегат. «Я переодеваюсь!» — крикнула я. «Минутку!» На эмоциях почувствовала прилив жгучего жара к пальцам, словно с них вот-вот снова капнет яд. «А что если...» Я перегнулась через подоконник и, недолго думая, взмахнула рукой, выпуская наружу длинные колючие плети. Они повисли, а затем пара из них, словно разумные, поползли вниз, цепляясь за щели между камнями. Хватило мысли, чтобы оплести драконье зеркало гибкими лианами и испещренными колючками и, аккуратно удлиняя, протащить его от камня к камню вниз до самой земли. Если задуматься, становилось страшно. Я была похожа на какого-то дикого паука, который плетет сеть из колючих лоз цвета болотной ряски, но задумываться было некогда. Убедившись, что зеркало лежит в кустах, я стряхнула зелень с пальцев и бросилась открывать. «Извините, что заставила ждать», — проговорила я, якобы застегивая пуговки у ворота формы. Распахнула любезно дверь и расшаркалась. «У меня одно дорожное зеркальце с собой. Вот оно. А другие и не нужны. Тут прекрасное зеркало над комодом. И вообще комнаты замечательные, удобные. Я бы хотела поблагодарить за такие удобства и ректора, и вас, служащих академии». «Да, без нас все бы порушилось», — квакнул удовлетворенно пальцегат, забирая под роспись мое зеркальце с цветком, застывшим в смоле на обратной стороне крышки. Гоблин и восьмирукий жабеныш в малиновой жилетке и ермолке все же проверили комнату, запустив на пару мгновений зеленоватый дымок. Тот пробежался по углам, лизнул ящики шкафа и занырнул внутрь комода, а затем вылетел, снова впитавшись в перепончатую лапу служащего. «Все отлично, отдыхайте, мисс. К вашей соседке мы еще вернемся», — любезно попрощался со мной пальцегат, а гоблин просто ушел размашистой походкой по коридору дальше. Я выдохнула с облегчением и степенно, стараясь не бежать, спустилась в холл. Там никого не было, лишь кудрявая красотка изучала расписание на большой доске объявлений. Затем я, стараясь быть незаметной, юркнула в боковую дверь и побежала под окна. Зеркало лежало на месте, ничем не выделяясь на фоне стриженной травы. В общежитии эксперименты проводить нельзя, но я вспомнила, что видела небольшое озерцо в парке за стадионом. Оглянувшись пару раз и убедившись, что любопытных не наблюдается, я, как заяц, припустила к парку. С широкой дорожки, посыпанной песком, я свернула на узкую тропу и, пробираясь меж высоких, широких листьев, глянцевых и жестких на вид, прошла к озеру. Нашла укромное местечко, окруженное кустами со всех сторон. В жарком, влажном воздухе сильно пахло терпкой сладостью лиловых цветов, которыми был усеян кустарник. Вовсю пели птицы, что-то шуршало в ветвях. И только там я освободила зеркало от зеленого кокона, а затем и от полоски кружев. Встала на колени, опустила зеркало в заводь на белые желтоватые камешки совсем близкого дна. Где-то плеснула рыба, я вздрогнула, но снова все затихло. Подождав немного, я сосредоточилась и стала мысленно раскручивать энергии, как нас только что учили на уроке. Это было интересно и волнующе. Жар и холод перемешались в моем теле восходящим и нисходящим потоками. Вскоре я стала словно больше, а воздух, наполненный моей энергией, плотнее. Взывая мысленно к пленнику с желанием ему помочь, я обеими руками утопила зеркало в чистой прохладной воде. Скоро вода заволновалась, закрутилась вокруг моих рук маленькими воронками, расширяясь все шире и шире и шире. Преподаватель говорил на занятиях следовать интуиции. И я представила, что тяну воду на себя. Представила парня с темной копной волос и крыльями за спиной. Мое отражение исчезло, зеркало стало прозрачным, как стекло. Я увидела сквозь него камешки на дне. И в следующий момент руки в черных перчатках появились за рамой зеркала издалека, словно возникли из ниоткуда. Поверхность зеркала заволновалась. Я мысленно потянула из зеркала того, кого еще было не видно. Ощутила, как холодные пальцы с той стороны коснулись моих, и вдруг знакомое худое лицо вместо моего отражения появилось, начало быстро приближаться, и темные глаза сверкнули надеждой. Я вложила все свои силы в намерение его спасти. Мелкая рябь в водах озера превратилась в волну. Та приподнялась, словно растягивая поверхность зеркала. Меня окропило брызгами с ног до головы, и парень вынырнул, полуголый, мокрый, изможденный. Встал, покачнулся и упал на камни, подмяв розетки широких листьев. Замер, словно полностью лишился сил. Рядом снова раздался ненавистный голос. «Я так и знал!» Принц Ивар собственной персоной, без охраны и провожатых, вышел из-за усыпанных лиловыми соцветиями зарослей с видом обвинителя. Он торжествовал. Я глянула на него, затем на парня без сознания. Зеркало драконов покоилось на дне. «Да, я знал!» — с радостью школьного ябеда декламировал принц. «Что если в академии происходит странное, как то опись женских предметов туалета, стоит проследить за тобой. Ты же постоянно врешь и что-то скрываешь, мышь. Твое зеркало еще, да? Оно дает тебе магию, а потом отнимает. Не отнекивайся, я его все равно заберу. И что это за оборванца ты сюда притянула? Говори, я приказываю». Я устало вздохнула, подыскивая слова, но ответить ничего не успела. Освобожденный пленник, который только что был почти бездыханным, вдруг вскочил и шагнул к принцу Ивару, выставив руку. Схватил его за горло и взглянул в глаза. Принц захрипел, глаза его стали стеклянными. «Ваше высочество!» — закричала я. «Эй, парень без имени! Отпусти его, не надо, прекрати!» Но тот, кого я только что вызволила, приподнял принца, продолжая удерживать за горло вытянутой рукой, и поставил обратно как куклу. В воздухе, словно мираж, взвелись толстые змеиные кольца. Они оплели фигуру принца, который тщетно пытался оторвать мертвой хваткой впившиеся пальцы в горло. Я подбежала, но внезапно на моих глазах освобожденный пленник стал превращаться в его высочество Ивара. Я обмерла, не веря своим глазам. Не прошло и минуты, как передо мной было два принца Ивара. Один из них со взглядом жестоким и холодным отодвинул меня и быстро затащил второго в озеро. Настоящий принц больше не сопротивлялся. Он обмяк, словно кости его стали мягкими. Мгновение, и зеркало в заводе втянуло настоящего Ивара. Вода булькнула, всплеснула, и все успокоилось. Я была настолько потрясена, что забыла все слова. Они просто не находились, все мое тело заледенело от ужаса. Лже-принц попробовал себя в новом теле, словно прилаживаясь к новому костюму, и усмехнулся. «Спасибо за освобождение, но мы квиты. Можешь меня не благодарить. Я тоже освободил тебя от этого ублюдка. Поверь, такой бы тебя в покое не оставил. Довольна?» «Вы Нак?» — дрожащим голосом спросила я. «Наполовину. Так же, как и ты, наполовину Хендер». Фальшивый Ивар покрутил головой вправо-влево, посмотрел на собственные пальцы. «Ладно, не худший вариант. Вышло весьма удачно». «Но так нельзя!» — проговорила я. Он глянул на меня, как на умственно больную. «Предлагаешь мне вернуться в темницу? У вас же есть собственное тело!» «И лицо того, кто объявлен в половине мира вне закона? Нет, благодарю!» Он снова усмехнулся и потрогал пальцами скулы и челюсть. «Занятно ощущаются. Ну что ж, освоюсь». «Так нельзя!» — чуть громче и настойчивее повторила я. «Каким бы ни был принц Ивар, он обязательно посадит тебя за решетку, а потом приговорит к казни за то, что ты сделала», — заявил лже-Ивар. «Меня тоже упекли ни за что, и тебя арестуют, если кому-то сболтнешь хоть слово». Он шагнул ко мне и погрозил пальцем. «И если ты что-то скажешь Алве или охране принца, да вообще кому угодно, тебе никто не поверит, потому что я Нак. А Наги полностью копируют не только внешность, но и ауру. И я велю тебя как подчиненную, пытающуюся опорочить мое королевское достоинство, что приравнивается к государственной измене в Северном Азантарне, отправить в Дисволд, где ты не будешь ни жива, ни мертва годами, а может и всю жизнь. Нравится?» Я мотнула головой. Он удовлетворенно кивнул. «Только из благодарности я этого сейчас не сделаю. Но благодарность вечной не бывает, имей в виду». «Значит, вас за дело осудили», — выпалила я. Он пожал плечами и достал из заводи зеркало. Посмотрел в него, вздохнул. «Да, придется заново просиживать штаны в этой чертовой академии», — усмехнулся он сам себе, затем глянул на меня. «Да, я матери не верил, она все-таки нашла это зеркало в самый последний момент, как запасной вариант». Я покосилась на озеро, надеясь, что вот-вот вредный, противный до тошноты принц Ивар вынырнет из воды. Но нет, увы. «Почему она отдала его мне?» — хватило у меня сил спросить. «Может, потому что у других хватило бы ума сначала узнать, что это за артефакт? Впрочем, может, и по другим причинам. Главное, мать была права. Жаль, у нее больше не спросишь, как я понимаю». Он глянул на меня таким взглядом, от которого у меня похолодело в желудке. «Она мертва?» «Мадам Хинтара?» «Да». «Она погибла». «Значит, у братца слишком много сил и умений. Почему не погиб он в руне?» «Я не знаю». «Ну что ж, я выясню. И ты поинтересуйся». Он кивнул на озеро, в котором сгинул несчастный Ивар. «Стражи при нем есть? Слуги?» «Целый штат. Но вы не можете так все оставить». Лже-принц схватил меня за запястье и наклонился, почти вплотную, приблизив беспощадные глаза. «Я могу все, даже прямо сейчас утопить тебя в озере, поэтому ты будешь молчать и делать то, что я скажу». Мою спину залил ледяной пот. Я попыталась раскрутить свою магию, но тело тут же сковала неизвестная сила. От пальцев мужчины в теле принца расходилась по моей коже и мышцам мертвенная стужа. «Не советую проверять», — сказал он. «Имею в виду, мне терять нечего. Я маг сильный, один из лучших. И если я услышу или узнаю, что ты начала болтать обо мне, ты пожалеешь о том, что родилась, поняла? Кивни». Я медленно склонила голову, пока не коснулась подбородком груди. «Молодец!» Он отпустил меня и кивнул на зеркало. «Артефакт можешь отдать кому угодно. После моего перехода он не скоро активируется. Мне больше не нужен. Сдай ректору, пусть играется. Пока!» Пересохшими губами и непослушным ртом я пробормотала все же. «А принц, он же там!» «Принц Северного Азантарна перед тобой. Других нет. Повторять не буду». Лже-Ивар смерил меня взглядом, затем развернулся и просто ушел. А я пыталась вдохнуть, и не получалось. И поверить в произошедшее было невозможно. что же я наделала?»